Он используется в том числе в строительном бизнесе. То есть вот малярная лента как раз разработана именно на основе этого клея. И вариант четвертый – это новый продукт на новые рынки – диверсификация. Естественно, что и риски, связанные с подобными действиями, различны. Так Анцев условно обозначает, что модификация продукта – это вероятность успеха 50 на 50. То есть даже изменение упаковки может привести к тому, что объем продаж продукта сократится. Потребители не воспримут этот товар. С другой стороны, выход на новые рынки, на новые рынки с существующим продуктом, вероятность успеха – это лишь 20%. Почему? Новые рынки, новые условия. В маркетинге считается крайне важным знать потребителя. А это знание появляется только в процессе опыта взаимодействия с клиентом. Вероятность вывода новых продуктов для существующих клиентов оценивается как в 30%. Вероятность же диверсификации, успеха при диверсификации, 5%, а то и ниже. Почему? Потому что вы выходите с новым рынком и с новым продуктом. Но на следующем графике вы отлично видите, что чем выше риск, тем выше потенциальная прибыль и выручка компании. А соответственно, вы должны свой планировать портфель не только с точки зрения потенциального объема продаж, но и тех рисков, которые связаны с данными действиями. Матрица McKinsey General Electric также может использоваться при анализе ассортимента. Данная матрица отличается от матрицы Бостонской консалтинговой группы тем, что она является качественной. Если матрица БКГ абсолютно объективна, это цифры, с которыми тяжело играться, не учитывают ряд качественных параметров, то как раз матрица McKinsey General Electric позволяет это сделать. То есть мы оцениваем в двух осях. Рыночная привлекательность продукта для нас, как для компании, то есть насколько удобно его производить, какова прибыльность по данному продукту, каков потенциал роста и так далее. То есть для нас, как для инвесторов. С другой стороны, сильные стороны, а именно взгляд клиента, насколько мы конкурентоспособны на этом рынке. Соответственно, мы можем определить на основе многокритериального анализа две координаты. Это привлекательность для нас и сильные стороны, либо конкурентоспособность продукта. В зависимости от занятой позиции по двум осям, мы можем определить квадрант, в который попал данный продукт. Квадрант – значительная рыночная привлекательность, значительные сильные стороны для бизнеса. Соответственно, это те продукты, в которые мы должны инвестировать максимум средств и усилий. Именно в этом квадранте все, что находится, принесет нам потенциально значимый успех. Другая крайность – это незначительная привлекательность и незначительные сильные стороны либо конкурентоспособность продукта. Получаем прибыль от этого продукта, пока она есть, избавляемся от него, как только продукт становится нерентабельным. Соответственно, промежуточные действия – это избирательный рост. Например, мы инвестируем в продукт только в тех сегментах, где он наиболее силен, либо имеет перспективы роста, либо на тех рынках, где имеет смысл. Но не делаем массовых инвестиций, они должны быть точными. Либо получение прибыли и отказ от участия до тех пор, пока продукт приносит прибыль. Давайте представим, что вы провели анализ своего продуктового портфеля и остались неудовлетворены. Какие должны быть отсюда выводы? Ну, в первую очередь, данные действия должны быть регулярны. Если вы занимаетесь сотовой связью, где жизненный цикл одной модели телефона составляет примерно 3-6 месяцев, то, соответственно, вы должны проводить полномасштабный ассортиментный анализ раз в квартал. Если вы работаете на рынках, связанных с незначительными изменениями, то есть рынок, к примеру, сырья, то, возможно, анализ имеет смысл проводить раз в 5 лет. Для большинства компаний подходит следующий временной цикл. А именно, раз в полгода делаем промежуточный оценочный анализ, то есть правильным ли мы путем идем, не сбились ли мы, верны ли траектории движения продуктов, и раз в год основательный, связанный с оценкой работы по году, а также планированием портфеля на следующий год. Если вы остались неудовлетворены продуктовым портфелем, то вам важно осознать следующий момент, что к внесению изменений надо относиться как к проекту, под который выделяются средства, люди, время. В противном случае, наскоком проблему не решить, а ее может только усугубить. Часто эта проблема как раз очевидна на матрице Бостонской консалтинговой группы. Давайте вспомним ее, что звезды – это ваша прибыль завтра, а дойные коровы – это ваша прибыль сегодня, а дикие кошки либо знаки вопроса – это ваша прибыль послезавтра. То есть своеобразный жизненный цикл, сложенный пополам. И если у компании отсутствуют продукты звезды, это значит, что через какое-то время она будет испытывать проблемы с прибыльностью, а уже сейчас испытывает проблемы с темпами роста продаж. Потому что большое количество продуктов в квадранте знаки вопроса либо дикие кошки создают дополнительную нагрузку на прибыль компании, но часто не становятся продуктами звездами. Соответственно, продуктовый портфель должен быть взвешен, продуктовый портфель должен быть полноценным, но любые изменения должны восприниматься как крайне серьезный проект. Следующий момент, который вам важно помнить, что даже самые лучшие товары нуждаются в продвижении. Соответственно, вам надо дать время на диффузию проникновения товара на рынок с одной стороны, а с другой стороны оставлять часть инвестиций именно на старт проекта на рынке, на рекламную кампанию нового продукта. Делайте ставку на продукты, которые имеют значительную ценность для потребителя. В этом случае вы сможете получить премиальную прибыль, а также продукт будет легче выходить на рынок. Ну, изучайте зарубежный опыт, инновации и применяйте их в своем бизнесе. По итогам данного блока я попрошу вас выполнить два задания. Задание седьмое. Проведите ABC-анализ для продукции компании, в которой вы работаете. Подумайте, как можно способствовать движению ваших товаров, услуг из групп C, B1, B2 в группы более высокой позиции А. Задание 8. Приведите примеры методик, которыми вы пользуетесь при оценке товарного ассортимента своей компании, и сравните с приведенными в учебнике методиками на предмет совпадения. Оцените разносторонность подходов к анализу ассортимента и пытайтесь проанализировать ассортимент с помощью тех методик, с которыми вы до этого не были знакомы, либо не имели возможности использовать.